Глава 58. Предвидя свое будущее, я частенько посещал район притонов и ночлежек, дабы быть готовым. Меня воротило от того, что я там наблюдал. В обитателях дна и в мужчинах, и в женщинах не было ни отваги, ни куража. Они жаждали того же, что и все остальные. Встречались там и явные психи, которые беспрепятственно разгуливали по улицам. Примечательная вещь. На пиках нищеты и богатства сумасшедшим часто позволяется обретаться совершенно свободно. Я и сам был не совсем нормален. С раннего детства я ощущал в себе что-то странное. Мне казалось, я обречен быть убийцей, банковским грабителем, святым, насильником, монахом, отшельником. Мне нужно было какое-нибудь изолированное место, где бы я мог уединиться. Эта помойка вызывала отвращение. Тусклая жизнь нормального, среднего человека хуже, чем смерть. И казалось, что не существует никакой возможной альтернативы. Образование — просто обман. То нехитрое обучение, которое я позволил себе, сделало меня более подозрительным. Кто такие доктора, юристы, ученые? Это люди, которые добровольно лишили себя свободы думать и поступать как личности. Я вернулся в свою лачугу и откупорил бутылку. Я сидел, пил и думал о самоубийстве. Но я чувствовал странную любовь к своему телу, к своей жизни. Покрытые рубцами и шрамами, они все же были моими. Я посматривал в зеркало и ухмылялся. Если уж уходить, так с музыкой. Прихватить с собой 8 или 10 или 20. Был субботний декабрьский вечер. Я сидел в комнате и пил более обыкновенного, зажигая сигарету за сигаретой и думая о девушках, о городе, о работе, о грядущем. Мне было совсем не по душе то, что я видел впереди. Я не был ни мизантропом, ни женоненавистником, но мне нравилось одиночество. Хорошо сидеть себе где-нибудь в закутке, курить и попивать. Я всегда был лучшей компанией самому себе. Тут я услышал радио в соседней комнате. Парень врубил его на полную громкость. Лилась отвратительная слащавая песенка о любви. «Эй, приятель!» — заорал я. «Сделай потише!» Никакого ответа. Я заколотил по стене. «Я сказал, сделай потише эту хуйню!» Громкость не изменилась. Я вышел в коридор и подошел к соседней двери. Я был в трусах. От моего удара ногой дверь с треском распахнулась. На кровати старый толстый мужик ебал немолодую жирную бабенку. Горел огарок свечи. Мужик был сверху. Он остановился, повернул голову и посмотрел на меня. Тут же из-под него выглянула и она. Гнездышко было очень мило украшено шторами и небольшим гобеленом. «Ой, извините». Я закрыл дверь и ретировался в свою комнату. Я чувствовал себя ужасно. Бедные имеют право ебаться так, как им заблагорассудится. Секс, выпивка и, может быть, любовь — это все, что они имеют. Я откинулся на свои раскладушки и налил вина. Дверь оставалась открытой. Сквозь нее вместе с лунным светом в комнату проникали звуки города. Игровые автоматы, автомобили, проклятие, лай собак, радио. Мы все варимся в одном большом чане с дерьмом, и нет избавления. Мы вместе сходим с круга. Небольшая кошечка приостановилась у двери и взглянула в комнату. Глаза ее, освещенные луной, горели, как огонь. Чудесные глаза. Заходи, киса. Я протянул руку, как если бы в ней был корм. Кис-кис-кис. Кошка отвернулась и ушла. Радио в соседней комнате смолкло. Я допил вино и вышел в коридор, по-прежнему в трусах. Я подтянул их, поправил яйца и подошел к соседской двери. Замок был сломан, и дверь была чем-то подперта, вероятно, стулом. Я негромко постучал. Никакого ответа. Я постучал еще раз. Что-то зашевелилось. Затем дверь открылась. Мужичок устало смотрел на меня. На его лице крупными складками висела печаль. От него только и осталось-то брови, усы, да два печальных глаза. «Извините», — сказал я. «Ради бога, простите меня за то, что я наделал. Не загляните ко мне со своей девушкой на пару стаканчиков». «Нет». «Может, принести вам что-нибудь выпить?» «Не надо», — сказал он. «Оставьте, пожалуйста, нас в покое». И закрыл дверь. Я проснулся в наитяжелейшем похмелье. Обычно я спал до полудня. В этот день не спалось. Я оделся, дошел до ванной в главном здании и совершил там свой утренний туалет. Потом поднялся по аллее на скалу, а оттуда по лестнице спустился на улицу. Воскресенье — наихудший из всех проклятущих дней. Я шел по Мейн-стрит мимо баров. Ночные бабочки сидели около входов, задрав высоко юбки и покачивая туфлями на высоких каблуках. «Эй, милый, заходи!» Мейн-стрит, Пятая Восточная, Банкер-Хилл, Клоаки Америки. Идти было некуда. Я зашел в зал игровых автоматов. Поглазел на игры. Желания играть не было. И тут за электрическим бильярдом я увидел морского пехотинца. Его руки так охватывали бока автомата, будто он пытался заслать шар в цель членом. Я подошел к нему и сгробастал за воротник и ремень. «Беккер, я требую матч-реванш!» Я отпустил его, и он повернулся. «Нет, не получится», — сказал он. «Два из трех». «Да брось ты! Пойдем, я куплю тебе выпить». Мы вышли из зала и пошли вниз по Мейн-стрит. Бабочка из одного бара закричала: «Эй, морпех, давай сюда!» Беккер остановился. «Я зайду», — сказал он. «Не надо», — сказал я. «Это же наебка». «Я только что получил жалование». «Ты что, не знаешь? Этим девкам наливают чай, а твое пойло разбавляют. Цены двойные. И ты никогда потом ее не увидишь». «Я зайду». Беккер вошел в бар. Один из лучших неопубликованных авторов Америки, экипированный на убийство и на смерть. Я последовал за ним. Он подошел к одной из девиц и заговорил с ней. Она подтянула юбку, качнула высоким каблуком и засмеялась. Они прошли в кабину в углу зала. Бармен вышел из-за стойки принять заказ. Другая девица в баре посмотрела на меня. «Эй, дорогуша, не хочешь поиграть?» «Ну, только если это моя игра». «Ты что, испугался? Или больной?» «И то, и другое», — ответил я. Между нами сидел парень. Его голова покоилась на стойке рядом с пустым бумажником. Когда он проснется и начнет жаловаться, бармен или просто вышвырнет его, или сдаст полиции. Обслужив Беккера с девицей, бармен возвратился за стойку и подошел ко мне. «Слушай, ничего не надо». «Да? А че ты тогда пришел?» «Я жду моего друга», — кивнул я в сторону кабины. «Если ты сидишь здесь, значит, должен пить». «Ладно». «Воды тогда». Бармен отошел и вернулся со стаканом воды. «Четвертак». Я заплатил. Девушка в баре заметила. «Он больной и испуганный». Бармен ничего не ответил. Беккер махнул ему, и тот опять отправился принимать заказ. Девушка посмотрела на меня. «А что это ты не в форме?» «Мне не нравится одеваться, как все». «А каких-нибудь других причин нет?» «Другие причины — это мое собственное дело». «Да пошел ты», — сказала она. Бармен возвратился. «Тебе нужна еще порция». «Неси», — сказал я и заслал ему по стойке еще четвертак. Потом мы с Беккером фланировали по Мейн-стрит. «Ну, как прошло?» — спросил я. «За стол плюс два напитка — 32 бакса». «Ё-моё, я мог бы пить две недели на эти деньги. Она дрочила у меня под столом». «А что она говорила?» «Ничего, только дрочила». «Я бы лучше сам себе подрочил и сохранил 32 доллара». «Она была так красива». «Боже, правый, я иду в ногу с полным идиотом. Когда-нибудь я опишу все это. На библиотечных полках появится. Беккер, путаны тоже люди. Им нужна помощь». «Ты слишком много болтаешь о писательстве», — сказал я. Около автовокзала мы зашли в еще один бар. Место было тихо. Владелец бара и 5-6 пассажиров. Все мужчины. Мы с Беккером сели. «Я плачу», — сказал Беккер. «Пиво». Беккер заказал две бутылки Истсайда и посмотрел на меня. «Давай с нами в морпех. Будь мужчиной». «Да ну его в жопу быть мужчиной. А мне казалось, ты всегда сам лезешь в драку». «Это только для развлечения». «Давай, будет о чем написать». «Беккер, писать всегда есть о чем». «Ну и что ты собираешься делать?» Я указал на бутылку и поднял ее. «А на что ты будешь жить?» «Мне кажется, этот вопрос я слышу всю мою жизнь». «Ну, не знаю, как ты, а я собираюсь испытать все. Война, женщины, путешествия, женитьбы, дети, разные работы. Первый свой автомобиль я соберу из запчастей. Я хочу знать все о вещах, о том, что заставляет их работать. Я хотел бы быть корреспондентом в Вашингтоне. Я хочу быть там, где случаются большие события». «Вашингтон — дерьмо, Беккер». «А женщины? Брак, дети?» «Дерьмо». «Да? Ой, ну хорошо, а ты чего хочешь?» «Спрятаться». «Бедный ебанатик. Тебе надо еще пиво». «Правильно». «Добавили». Мне казалось, что Беккер не совсем в себе с его надеждами стать морским пехотинцем, писателем, получить все от этой жизни. Возможно, он станет хорошим писателем. Энтузиазм распирал его. Похоже, он на самом деле любил многие вещи. Орлиный полет, океан, полную луну, Бальзака, мосты, спектакли, Пулитцеровскую премию, фортепиано и эту проклятущую Библию. В баре было радио. Звучала популярная песня. Неожиданно песня прервалась. Диктор объявил: «Мы получили экстренное сообщение. Японцы нанесли бомбовый удар по бухте Пёрл-Харбор. Повторяю, японцы только что нанесли бомбовый удар по бухте Пёрл-Харбор. Всему военному персоналу приказано срочно возвратиться на свои базы». Мы посмотрели друг на друга, едва в состоянии оценить только что услышанное. «Ну, — сказал Беккер тихо, — вот и все». «Допивай пиво, — сказал я ему. Беккер ударил по стойке. «Господи, а что, если какой-нибудь сукин сын направит автомат на меня и нажмет спусковой крючок?» «Все может быть». «Хэнк!» «Что?» «Поехали, прокатимся на автобусе со мной до базы». «Нет, я не могу». Толстомясый бармен лет 45 с мутными глазами подошел к нам. Он посмотрел на Беккера. «Ну что, морпех, пришла пора возвращаться на базу, да?» Это меня задело. «Эй, ты, жиртрест! Дай человеку спокойно допить свое пиво, понятно?» «Конечно, конечно! Хочешь на дорожку еще, моряк? Как насчет стаканчика хорошего виски?» «Нет», — отказался Беккер. «Не надо. Спасибо». «Бери, бери», — сказал я Беккеру. «Он рассчитывает, что ты умрешь, защищая его бар». «Ладно», — согласился Беккер. «Я выпью». Бармен посмотрел на своего защитника. «У вас скверный друг». «Дай ему виски», — прервал я его. Посетители яростно обсуждали случившееся в Пёрл-Харборе. До этого они не проронили ни слова, но теперь оживились. Племя было в опасности. Бейкер взял свой двойной виски и выпил его залпом. «Я никогда не говорил тебе», — неожиданно признался Бейкер. «Я сирота». «Черт! Ну так ты проводишь меня до автовокзала?» «Конечно». Мы встали и направились к двери. Бармен нервно потирал руки о смятый фартук. «Удачи тебе, морпех!» — закричал он. Бейкер вышел. Я остановился у двери и глянул на бармена. «Первая мировая, да?» «Да», — сказал он счастливо. Я нагнал Бейкера. Мы почти бегом прискакали к автовокзалу. Начали прибывать и другие военнослужащие в форме. Все были возбуждены. Мимо пробежал моряк. «Я перебью всех этих епошек!» — вопил он. Бейкер стоял в очереди за билетом. Я поджидал его в стороне. Один из военнослужащих был с подругой. Девушка говорила что-то, плакала, висла на нем и целовала. У бедного Бейкера был только я. Ожидание было долгим. Ко мне подошел моряк, который собирался стереть епошек с лица земли. «Эй, парень, а ты что, не собираешься помогать нам? Что ты там встал? Почему не подходишь и не записываешься?» От него несло виски. Большой нос был усеян веснушками. «Ты прозеваешь свой автобус», — сказал я ему. Он направился к месту отправления автобуса и загорланил. «Ебал я этих сраных епошек!» Наконец Бейкер получил билет. Я проводил его до автобуса. Он встал в очередь на посадку. «Ну что, напутствие?» — спросил он. «Нет». Очередь двигалась медленно. Девушка все плакала и что-то торопливо говорила своему солдатику. Бейкер был у дверей. Я ткнул его в плечо. «Ты лучший из всех, кого я знал». «Спасибо, Хэнк». «Счастливо». Я брел обратно по Мейн-стрит. На улице было на редкость полно машин. Нетерпеливые водители орали друг на друга на перекрестках. Америка была в состоянии войны. Я посмотрел в бумажник. $1.67 мелочи. У баров стало значительно меньше девиц. Я зашел в зал игровых автоматов. Там никого не было. Только хозяин в своей кабинке. Темно и воняло мочой. Я прошелся по проходу вдоль разбитых автоматов и остановился у боксерского, моего любимого. Два небольших железных человечка с кнопочками на подбородках стояли в стеклянной клетке. Две рукоятки с курками, похожие на пистолетные, управляли бойцами. Когда вы нажимали на курок, боец наносил противнику яростный апперкот. Рукояткой можно было перемещать бойца из стороны в сторону. Если вы попадали в кнопочку на подбородке противника, тот с грохотом валился на спину. Помнится, когда я был пацаном, и Макс Шмелинг нокаутировал Джо Луиса, я выскочил на улицу и заорал: «Эй, Макс Шмелинг нокаутировал Джо Луиса!» Но никто из моих приятелей не ответил мне. Никто не сказал ни слова. Все, понурив головы, отходили прочь. Чтобы сразиться на ринге, нужен был второй, но я не собирался играть с извращенцем, который владел заведением. Тут я приметил мальчугана-мексиканца 8-9 лет. Он шел по проходу вдоль автоматов. Симпатичный, смышленый мексиканский мальчик. «Эй, дружок!» «Да, мистер?» «Хочешь сыграть со мной в бокс?» «Бесплатно?» «Конечно. Я плачу. Выбирай себе бойца». Он стал кружить вокруг автомата, сверля взором стекло. Он выглядел очень серьезным. Затем мальчуган сказал: «Я возьму парня в красных трусах. Он выглядит лучше». «Хорошо». Парнишка взялся за рукоятку и испытал своего бойца. Потом он посмотрел на меня. «Мистер, а вы знаете, что там уже война?» «Да». Мы постояли. «Вы должны опустить монету», — сообщил мальчуган. «А ты что здесь делаешь?» — спросил я его. «Почему ты не в школе?» сегодня же воскресенье. Я опустил 10-центовик в автомат, и мы начали. Пацан сделал плохой выбор. Левая рука его бойца была сломана и не могла достать до подбородка моего боксера. В распоряжении парня была одна правая. Я решил потянуть время. Мой боец был в синих трусах. Я двигал его туда-сюда, делая внезапные выпады. Мексикашка был великолепен. Он продолжал сражаться, он отказался от удара слева и работал только правой. Наконец я бросил синие трусы в яростную атаку, работая обеими курками на рукоятках. Пацан защищался только правой. Вдруг синий трус с металлическим лязгом рухнул на жопу. — Нокаут, мистер! — пояснил пацан. — Ха! Ты победил! — сказал я. Малыш был возбужден. Он неотрывно смотрел на поверженного. — Хотите еще сыграть, мистер? Я молчал, не зная почему. — У вас нет денег, мистер? — Да нет, есть. — Тогда играем еще. Я опустил еще монету, и синие трусы вскочил на ноги. Пацан начал суматошно давить курок на рукоятке и праворукий пошел в атаку. Некоторое время я уклонялся от ударов и собирался с мыслями, затем неожиданно контратаковал, выбросив вперед оба кулака. Я чувствовал, что должен выиграть. Это было для меня очень важно. Я не знал почему, но так мне казалось, и я неотступно думал об этом. Что-то подсказывало мне, надо во что бы то ни стало победить. Синие трусы все с тем же металлическим лязгом грохнулись на зеленый ринг. Сраженный боец лежал на спине, беспомощно задрав ноги. Я посмотрел на него, отвернулся и пошел прочь.